у Золушки начали бегать зрачки, когда увидала она башмачки. Она от такой охуела затеи, питая все больше симпатии к ней. Туфли те были из хрусталя, и Золушка только шепнула: «Во, бля!» Фея их ёбнула у ювелира. Это была с криминалом сатира. 12 часов? Фея ей говорит: «Кроме хрустальных туфлей все сгорит. Будешь потом ты, как прежде, вонять. Время придет со душою понять». Золушка сборы на бал завершает и в королевство скорей поспешает. В карете злоченной несется она с воплями: «Мать вашу так, тру-ля-ля!» Как увидал принц красу неземную и не хотел уж невесту иную, начал ее поскорей добиваться. Очень хотелось уж принцу ебаться. Золушку он за пизду ухватил и, улыбаясь, ее покрутил. Оба друг в друге желание нашли и за колонну, смущаясь, зашли. Золушка принца схватила за хуй и прошептала ему: «Не тоскуй!» И, увлекая его за собой, хуя коснулась верхней губой. Принц чуть сознание не потерял, ком в его горле от кайфа застрял. Золушку крепко схватил он за уши, соединив этим пылкие души. Я говорю, какая женщина мне такую?